Когда Лев, вернувшись в Ивановку, направился на очередную встречу, ему неожиданно позвонил Ежалов. Василий Терентьевич сообщил, что нашел источник информации, который на условиях анонимности согласился дать очень интересную информацию. Договорившись о времени встречи, Гуров разыскал в Ивановке улицу Березовую, где проживал один из тех, кого Давишин около 20 лет назад задерживал по подозрению в изнасиловании и убийстве. Собственно говоря, это мало что могло дать по основной теме их расследования, но было интересно услышать мнение одного из тех, кто находился по другую сторону баррикад. Никодим Бурчук оказался сплющенным жизнью невзрачным мужичком, который жил в просторном, но обветшалом доме. Узнав, кто и зачем к нему приехал, Бурчук смешался и сник. Судя по всему, то, в чем он когда-то принял участие, висело на нем тяжким неподъемным грузом. Они сидели на лавочке у двора его дома, и Никодим неохотно отвечал на вопросы московского опера. Прежде всего, Бурчук, хоть Лев на этом и не настаивал, клятвенно заверил его, что хоть в похищении потерпевший и участвовал, но в изнасиловании участия не принимал. Да и в убийстве тоже. «Гришка, Вольпаген за Светкой долго бегал. Все надеялся, что она купится на его богатство», — нервно затягиваясь дымом сигареты, сдавленно повествовал Никодим. «Она его и видеть не захотела. Ну, Гришка и решил ее проучить. Мол, давайте ее увезем куда-нибудь в глухое место. Там попугаем, а потом отпустим. Пусть сама как хочет домой добирается». В машину затащили ее без проблем и увезли к заброшенному каменному карьеру. Светка, сразу скажу, нас не испугалась. Девчонка была кремень. Она все допытывалась, соображаем ли мы, что надумали сотворить, не боимся ли, что за свои проделки нам придется отвечать. Как далее рассказал Никодим, он уже тогда пожалел, что ввязался в такую историю. Когда машина остановилась в карьере, и Вольпаген с Филипповым стали вытаскивать ее из машины, она оказала им яростное сопротивление. Рывком высвободив руку, оцарапала ногтями лицо Вольпагену, выкрикнув проклятие в его адрес. Это привело Григория в неописуемую ярость. Он ударил ее в висок кулаком, отчего она сразу потеряла сознание. А потом они с Филипповым бросили ее на камни и стали зверски избивать. Они долго пинали девушку ногами, пока ее тело не превратилось в сплошной синяк. А потом по очереди изнасиловали. Впрочем, как сразу же понял Бурчук, совокуплялись они уже с мертвым телом. Но для обкурившихся мажоров это значение не имело. Они настаивали на том, чтобы и он проделал то же самое, но Никодим отказался наотрез, крича, что с покойницей этим самым заниматься не будет. Только тогда до Гришки и Жорки дошло, что они натворили. Их начало трясти. Они принялись собирать камни и завалили им тело забитой насмерть девушки. После этого все трое быстро уехали, договорившись, что друг друга не выдадут и в случае чего уйдут в несознанку. Когда мы уже заехали в город, Жорка сказал: «Пацаны, вляпались мы в херовую историю. Еще лет 20 назад за групповуху с мокрухой давали вышку». «Спасибо дяде Боря, отменил расстрел. Но если докопаются, срок все равно нам могут отмерить, мама, не горюй». Гришка ему орет: «Заткнись, и без тебя тошно. Не ссы, все будет как надо. Пусть сначала нас найдут и докажут. А на крайняк предки пусть скинутся, ментов купят, и все будет шито-крыто. Главное, самим не расколоться». Вопреки надеждам мажоров, Алексей Давишин определил круг подозреваемых достаточно быстро. Когда за Никодимом пришли опера, он понял – дело дрянь, засыпались. Пусть он и не участвовал в избиении и изнасиловании, но как соучастник похищения тоже рисковал отправиться на нары. Когда его привезли в райотдел, Вульпагин и Филипков были уже там. Жалкие и трясущиеся, они тем не менее играли в молчанку, надеясь на всемогущую силу денег своих папаш. И те их надежды оправдали. Уже на следующий день стало известно, что опер Давишин попал в ДТП и теперь лежит в реанимации областной клиники. Почти сразу же их отпустили из КПЗ, а еще через день новый опер, которому передали расследование, нашел других подозреваемых, которые после соответствующей обработки заключили судебное соглашение и взяли вину на себя. И хотя возмездие их миновало, трое мажоров все равно чувствовали себя в постоянном напряжении. Что если Давишин выживет? Вернется и добьется пересмотра дела. Но когда Давишин вернулся, то к радости всех троих негодяев он почему-то сразу же согласился с итогами расследования и решением суда. Как-то раз, проходя по улице, Бурчук издалека увидел уже ставшего майором Давишина. Тот садился в служебную машину, как видно, куда-то собираясь ехать. «Знаете, это был он, Давишин. Но это был и не он. Правда, мне потом рассказали, что ему на физии делали пластику после ДТП. Ну, тогда стало ясно, почему он стал чем-то наподобие робокопа. Так что, гражданин начальник, что бы вы обо мне ни думали, я, если и виноват, то только в том, что помог Гришке и Жорку увести Светку. Вот. Я почему об этом открыто говорю? Срок давности по статье похищения уже истек. Только не надо думать, что тот проклятый вечер я уже забыл. Хотел бы забыть, да не получается. Мне иногда Светка снится. Приходит и молча смотрит на меня. Просыпаясь в поту, волосы дымом стоят. «А где сейчас Вульпагин и Филипков?» Выслушав Никодима, спросил Гуров. «Там». Бурчук указал пальцем куда-то вниз. Гришка ушел на кладбище лет 10 назад от цирроза. Пил беспробудно. Его кодировали, да бестолку. Жена с ребенком от него сбежала года через два, как поженились. Жил один. Когда его хранили, он лежал в гробу весь желтый, как лимон. Его батя умер от рака прямой кишки. Мучился долго. Жил на обезболивающих уколах. Жорку в Иркутске задавила машина. Года 4 назад это было. Вообще жил он хреновато. Раза 3 был женат, детей нет. Квартиру отняли коллекторы. Да и я не процветаю. Аукнулась нам Светка. Всем аукнулась. Эх, если бы можно было все вернуть назад. Закончив с делами в Ивановке, Гуров отправился обратно в Кедровое. По пути он созвонился со Стасом, рассказал ему про звонок Ежалова. Кричко в этот момент беседовал с бывшим подследственным, которому около 20 лет назад посчастливилось общаться с Давишиным, расследовавшим убийство четы пенсионеров. В Кедровое Лев приехал ближе к обеду. Стас к этому моменту уже вернулся в гостиницу. Учитывая обеденную пору, приятели решили зайти в буфет, чтобы там подкрепиться перед поездкой в Зарянку. Пообедав местными деликатесами, ухой из омуля с шаньгами и пельменями, они заодно обговорили итоги своих встреч. Выслушав Льва, который, как всегда, был предельно конкретен и лаконичен, Станислав констатировал: «И в самом деле, ощущение возникает такое, что в больницу попал один человек, а вышел оттуда совсем другой. Я здесь тоже много чего наслушался, и от бывших ментов, и от бывших сидельцев». По его словам, он только что разговаривал с человеком, который когда-то стараниями Давишина едва не отправился на нары за чужое злодеяние. Случилось так, что поздней осенью кто-то пробрался в дом к престарелой чете и зверски с ней расправился. Орудовал убийца в духе Раскольникова, зарубил обоих топором. Давишин, который лично курировал громкое преступление, сразу же заподозрил в этом ближайшего соседа потерпевших. Тем более, что у него под дровами нашли окровавленный топор. И сидеть бы бедолаге остаток жизни в тюрьме. Давишин буквально принуждал подозреваемого сознаться в том, чего он не делал. И если бы настоящего убийцу не замучила совесть, и он не пришел с повинной в полицию. Как оказалось, стариков зарубил их собственный внук, хронический наркоман, уже сидевший за воровство. Он узнал, что его дедушка с бабушкой пару дней назад продали свою скотину. Держать живность им стало не под силу. И у них в доме хранится изрядная сумма денег. А у него как раз началась ломка, и он решил добыть денег таким вот кровавым путем. Старики сами открыли ему дверь, не зная о том, что всего через мгновение оба будут убиты. Разделавшись со своими жертвами, убийца решил перевести стрелки на их соседа, хорошего парня, который только недавно женился. И гнить бы ни в чем не повинному за решеткой, если бы не одно необычайное событие. Когда убийца вогнал себе в вену из баяна вожделенную порцию героина, он вдруг увидел кошмарное зрелище. К нему пришли убитые им бабушка с дедушкой. Окровавленные, с отрубленными головами, они сказали ему: «Свою смерть мы тебе прощаем. Как видно, есть и наша вина в том, что ты стал выродком. Но если вместо тебя пойдет в тюрьму безвинный, мы тебя проклянем во веки вечные». Убийца, до дрожи в коленках, напуганный этим видением, придя в себя от наркотической дури, тут же побежал в полицию с повинной. Впрочем, даже это не стало поводом к тому, чтобы неправедно задержанного тут же отпустили на волю. Давишин решил использовать этого парня по полной программе. Вроде того, раз он уже задержан, то почему бы на него не повесить несколько глухарей? И лишь вмешательство адвоката, который, к счастью, оказался человеком дотошным и совестливым, избавило невиновного от этой участи. Рассказывая Станиславу о своем тогдашнем задержании, бывший подследственный повторял знобко, передергивая плечами: «Какая же это была тварь! Какая же это была конченная сволочь! Это тупырь Давишин!» Сразу же после обеда опера отправились в Зарянку. Дорога в направлении этого села была довольно ветхой и изобиловала множеством выбоин на асфальте. Поэтому средняя скорость их авто не превышала полусотни километров в час. Впрочем, в этом тоже имелись свои плюсы. Неспешная езда позволяла полюбоваться прекрасными видами Прибайкалья. Село Зарянка, несмотря на свою отдаленность, ехать до него пришлось километров 70, оказалось достаточно большим и протяженным. Оно раскинулось на берегу одноименной речки в низине, обрамленной лесистыми сопками. Без особого труда, разыскав дом отставного опера Ежалова, который жил почти в центре села, приятели сходу попали за богато уставленный стол, за которым их дожидались не менее десятка родственников и просто односельчан Василия Терентьевича. Отговорки гостей насчет того, что они уже пообедали и есть больше не хотят, были категорично проигнорированы гостеприимным хозяином. Повздыхав, опера из Москвы были вынуждены приглашение принять. В ходе долгого разговора, вначале по традиции он касался сугубо застольных тем, а также того, в сколь добром здравии пребывают родные и близкие участников застолья, поведал Ежалов и о том, что ему удалось узнать от одного своего бывшего коллеги, который пожелал остаться неизвестным. А узнать удалось и в самом деле нечто чрезвычайно интересное. Бывший коллега Ежалова, который тот условно называл Иван Иванович, много лет проработавший сельским участковым, тоже лет пять как, выйдя на пенсию, не забывал о своем прежнем поприще. Как-то 2 года назад Иван Иванович услышал от знакомого гаишника про одно странное ДТП, приключившееся в их районе. Успешный бизнесмен, владевший в Кедровом небольшим ЗАО, которое обслуживало городские сети водоснабжения, погиб при весьма необычных обстоятельствах. По каким-то своим делам он поехал на городскую базу отдыха, совладельцем которой стал уже довольно давно, но в пути его черный бумер неожиданно воспламенился. Очевидцы случившегося утверждали, что салон машины в какой-то миг вдруг заполнился пламенем, словно в него влили в ведро бензина. Хозяин авто сгорел заживо, и, судя по его отчаянным воплям боли и ужаса, перед тем, как умереть, успел пережить запредельную страшную муку. Ивана Ивановича этот случай очень заинтересовал, и хотя официальное следствие пришло к выводу, что произошел несчастный случай, вроде бы из-за заводского дефекта лопнул бензобак автомобиля, а из-за статического электричества возникла искра, которая воспламенила горючее, старый опер с этим не согласился. Прежде всего, он выяснил, как звали потерпевшего. Как оказалось, это коренной житель Кедрова Антоний Макальцев, некогда работавший в администрации города заводделом спорта и молодежной политики. Позже он ушел в бизнес, организовал ЗАО «Новь» на базе городского муниципального предприятия «Водопровод». Дела его шли неплохо, он стабильно обеспечивал Кедровое питьевой водой, хотя с появлением ЗАО цена воды существенно повысилась. И хотя каких-либо трений у «Нови» ни с населением, ни с местной властью, ни даже с криминалом не замечалось, Иван Иванович заподозрил, что случившееся с Макальцевым вовсе не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Причем весьма изощренное, с намеком на месть, за что-то очень серьезное. Но кто и за что мог мстить Макальцеву? Около года Иван Иванович по крохам собирал информацию о Макальцеве и его окружении. Но это никак не позволило ему хоть на шаг приблизиться к разгадке. А в прошлом году история с горящим авто повторилась. Вновь произошло то же самое, что и с Макальцевым. На этот раз пострадал хозяин юридической фирмы районного масштаба Арнольд Дадушкин. Причем все повторилось один в один. Деловая поездка, воспламенение в салоне, страшная мучительная гибель. Даже дата, 26 апреля, была одна и та же. И вновь Иван Иванович усомнился в случайности воспламенения. Впрочем, на этот раз и официальное следствие признало случившееся преднамеренным убийством. Вернулись и к прошлогоднему делу о гибели Макальцева. Его тоже признали погибшим в результате чьего-то злого умысла, и оба дела объединили в одно. Ну а Иван Иванович с новыми силами продолжил свое личное расследование. Он вспомнил, что когда-то Дадушкин работал следователем местной прокуратуры. Тут же возникло подозрение, уж не один ли из тех, чьим делом Дадушкин когда-то занимался, решил свести с ним счеты. Но тогда при чем тут Макальцев? Его-то за что сожгли? К частичной разгадке этой криминальной шарады бывший участковый подошел, можно сказать, случайно. После одной необычной встречи. Как-то раз, приехав по делам в Кедровое, Иван Иванович шел по улице и вдруг увидел перед собой хорошо известного ему Семена Боршенкова. Шаман стоял на тротуаре, не двигаясь, и задумчиво смотрел на Ивана Ивановича, словно желая что-то сказать. Экс-участковый тоже остановился, молча глядя на шамана. Молчание длилось около минуты, как вдруг по лицу Боршенкова, которое отчего-то исказилось горестной гримасой, побежали слезы. «Она кричала и горела, горела и плакала», — с каким-то надрывом произнес шаман и, утерев лицо ладонью, молча зашагал прочь. «Как ей страшно было умирать, совсем молодой, совсем юной», — добавил он уже на ходу. И тут только Иван Иванович вспомнил дикую историю почти 20-летней давности, когда неким подонком или некими подонками в селе Светловке была похищена, а затем изнасилована и сожжена заживо победительница весеннего восьмимартовского сельского конкурса красоты Анастасия Ветренцева. И случилось это именно 26 апреля. Расследование громкого дела курировал лично Давишин, к той поре уже полгода проработавший в Кедровом замом начальника РОВД. Подозреваемого он нашел лично, причем достаточно быстро, без проволочек. Им оказался местный житель того же села. Его осудили, и он был отправлен в места лишения свободы на длительный тюремный срок. Вспоминая о том кошмарном случае, Иван Иванович вдруг подумал, а что та давняя история и недавние крематории на колесах меж собой как-то связаны? Но чем и как конкретно? О том, каким гением сыска был Давишин, Иван Иванович знал очень хорошо. Ему было известно, какими ударными способами тот добывал чистосердечное признание вины у подозреваемых. Получается, Ветренцеву мог погубить не тот, кто отправился за решетку, а кто-то другой, кого Давишин постарался выгородить, посадив невиновного. Очень даже может быть. Но тогда какова может быть роль в этой истории Макальцева и Дадушкина? И Иван Иванович, чтобы разобраться с этими непонятками, отправился в Светловку. Ему удалось разыскать родственников Анастасии Ветренцевой, ее мать, младшую сестру и брата. Услышав о том, по какому поводу к ним приехал бывший участковый, родственники Насти долго не хотели говорить на эту тему. То ли не желали бередить свои давние душевные раны, то ли чего-то опасались. Но в конце концов разговор все же состоялся. Мать Анастасии рассказала, что ее дочь встречалась с местным светловским парнем Юрием Зиминым. Тот работал в райцентре в небольшой транспортной компании шофером-дальнобойщиком. По мнению односельчан, они очень подходили друг к другу и смотрелись завидной парой. Настя работала нянечкой в местном детсаду и заочно училась в Иркутском, в педагогическом.